Глава 21. Проснувшись, я увидела свет, восковой пленкой, размазанной по восточному небосклону. Голова гудела, побитое крокодилом тело болело в 10 местах. Я сонно перевернулась и обнаружила, что Рук, голый, спит на спине, откинув одну руку на подстилку, а другую, раненую, прижимая к груди, как держит при себе что-то жизненно важное. Некоторое время я следила, как поднимается и опускается широкая грудь, как подергиваются от неведомого сновидения сомкнутые веки. Затем отвернулась, чтобы найти свои ножи. Я отыскала их в корзине у самой двери, но не помнила ни как их снимала, ни как туда складывала. По правде сказать, большая часть ночи терялась в тумане. Я помнила, как Рук рисовал на моей коже таинственные знаки. Помнила его губы на моих, его пальцы во мне, его язык между бедер, но все это вспышками, слишком яркими и беспощадно отчетливыми, среди долгих темных провалов. Распрямившись, я размяла онемевшие бедра и снова нагнулась, чтобы пристегнуть к каждому по ножу. С их приятной тяжестью все встало на место. Клинки напомнили, что как бы мне ни хотелось подставить ищущим ладоням рука голые ляжки, я здесь не за этим. И ножи у меня не для самозащиты и не для украшения. Они — мои орудия. Как я — орудие Ананшаэля. Если я сумею отыскать в темноте своего сердца любовь и вытянуть ее, сильную, блестящую, извивающуюся на свет, этими самыми ножами я ее и прикончу. Я снова перевела взгляд на Рука. Попробовала представить, как втыкаю нож ему меж ребер, как пробиваю мышцы, добираясь до сердца. Что-то во мне дрогнуло. Я замерла в полоборота к свету из дверей, голая, если не считать клинков на бедрах, и попробовала разобраться, что во мне происходит. Изловить то мимолетное чувство, возвратить, удержать, рассмотреть. Много-много времени миновало с тех пор, когда меня волновала смерть. А вот сейчас видение рассекающего плоть ножа и хлещущей крови вызывало дурноту. Я стала следить за вздувающейся и опадающей жилкой на шее Рука, потом обвела глазами угловатые очертания его тела. «И это любовь?» — задумалась я. «Это тошное чувство в желудке? Любовь?» Трудно было в это поверить, но ведь в том-то и беда. На любовь не укажешь пальцем, не назовешь по имени, как деревья, небо, огонь. Пришельцы из тысячи стран, говорящие на тысячи языков, легко, как дышат, назовут тебе тысячи предметов. Это цветок, это моя ладонь, это луна. А на любовь указать нельзя. Нам явлены только слова, поступки, манера держаться. Для большинства людей, для рассеянных по всему свету миллионов, любовь противоположна удару ножом в грудь. Послушать их, присягнувшие черепу, не способны любить. Элла, конечно, поспорила бы, но мне ли судить, кто из них прав? В чужую голову не заглянешь. Я и в своей толком-то не разбираюсь. Разозлившись и досадуя на свою злость, я отвернулась от Рука, натянула штаны и жилет, шагнула за дверь и похолодела. Снаружи ничего не было. Дельта, конечно, была. Озеро осталось на месте. Мутноватая темная вода, взъерошенная ветром и окруженная стеной камыша. В зарослях шныряли ветроклювки. В нескольких шагах от меня покачивались на волне полдюжины чернетей. Под ногами был надежный плот. И никуда не делась хижина, из которой я вышла. Рядом была причалена вторая, такая же, и за ней наша лодка. И все, как я помнила. А вот он. Баржи, челны, десятки плавучих домов, долбленные каноэ. Пропал. На несколько ударов сердца я замерла, тараща глаза. Мое еще затуманенное после вчерашних трудов выпивки и дыма трубок сознание тщилась связать обрывки воспоминаний с тем, что видели глаза. Пока я глазела, разинув рот, из соседней хижины вышел Коссел. Оглядел пустое пространство, поморщился, сплюнул в воду и, не дав мне времени спросить, скрылся в хижине. Он почти сразу вышел снова, вместе с Эллой. Жрица сменила промокшую одежду на легкое одеяло, перекинула его через плечо и подпоясала. Вид у нее был не лучше моего. Она протерла глаза, наклонилась пару раз, разминая спину, и только потом заметила пропажу. А уж тогда расхохоталась. «То-то мне показалось, что у Квея странный вкус!» — воскликнула она. «Я Квея не пил», — покачал головой Коссел. «Но ты пил воду», — погрозила ему пальцем Элла. «Опоили», — тупо проговорила я. «Они нас опоили». «За что лично я им благодарна», — пожала плечами Элла. «После драки с крокодилами и танцев ночь напролет неплохо хорошенько выспаться». «Куда они подевались?» «Сменили место». Обернувшись на голос, я увидела стоящую перед третьей хижиной Чуа, одетую со строгой в руках. Рыбачка разглядывала опустевшее озеро. «В полночь здесь было 100 домов», — сказал Коссел. 100 лодок», — поправила она. «Я вам говорила, что вуотоны не задерживаются на одном месте». «Ты знала, где их найти», — напомнила я. «Привела нас прямо сюда». «Нет», — возразила Чуа. «Я только знала, где искать. Мы миновали несколько пустых стоянок, пока нашли эту, и нашли только потому, что они нам позволили». «Но ведь они нас приняли. Мы прошли испытания. Они угощали нас, как желанных гостей». «Особенно желанной», — вставила, подмигнув Элла. «Я почувствовала себя в объятиях милой парочки. Не помню уж, как их звали». «Вуотоны не меняют место без нужды», — сказала Чуа. «Только когда селение под угрозой». «Где же тут угроза?» — спросила я, обводя рукой широкое пустое озеро. За моей спиной зашуршало, и из нашей хижины вышел Рук. Без рубашки. Здоровая рука сжата в кулак. «Угроза?» — угрюмо буркнул он. «Опоздала нахрен». «Как загадочно!» — шевельнула бровью Элла. Одно-два мгновения я ломала голову над его странным заявлением, а потом все встало на свои места. «Ты готовил захват», — сказала я, вглядываясь в его лицо. Он устало кивнул. «Если они виновны в бойне на барке, это был единственный шанс». «Хотелось бы прояснить некоторые подробности». Элла склонила голову к плечу. «Предполагалось, что ночью мы их всех перережем? Зная я заранее, не увлекалась бы танцами и нежностями». «Нет», — ответил Рук. «Мы служили всего лишь собаками. Охотники шли следом на наш лай». «Признаю, я кое-что себе позволила», — насупилась Элла. «Но все же не слишком вежливо называть меня собакой». «Потроха!» — спохватилась я. «Те, что ты вывалил в воду из бочек. Никакая это была не жертва». «На кровь собираются квирны», — пояснил он. «Квирны привлекают речных коршунов. У них размах крыльев 8 футов. В трубу за много миль видно, как они кружат над камышами». «Твои люди шли за нами», — кивнула я. «Да, зеленые рубашки и легионеры. Им было приказано окружить селение и на рассвете атаковать». Чуа плюнула в воду. «Говорила тебе, никто не найдет вуотонов без их на то воли». «Я ожидал увидеть деревню, а не скопище лодок». Он обводил взглядом камыши, высматривая проломы. «Далеко они ушли?» «На мили», — сказала Чуа. «Сумеешь выследить?» Она ответила ему неподвижным взглядом. «Зачем тогда этот пир?» — спросил Коссел, ковыряя в зубах и задумчиво щурясь в восковое небо. «Зачем было вообще нас пускать, если они знали о ловушке?» «Из-за кровяного камыша, который мы выдернули в дельте», — объяснила Чуа. Коссел нахмурился. «Образчик местной флоры на носу лодки, казалось бы, слабоватое извинение за подготовленную засаду». «Вот оном ничто не грозило», — ответила женщина и обратилась к Руку. «Ты верно приказал своим людям держаться поодаль, дать нам завязать знакомство, а уж потом смыкать кольцо». Рук, поморщившись, кивнул. «И что из этого?» — спросила я. «Неужто они хотели с нами познакомиться?» «Вот он и верят в мудрость дарованной страны», — пожала плечами Чуа. «Лодки из Домбанга нечасто находят сюда дорогу. Те, кого пропустили трое, стоят внимания». «Мы их нашли, потому что ты знала, где искать», — упорствовал Рук. «Нас привела сюда ты, а не Дельта, и не тайно проложившие дорогу трое». «Ты все видел и по-прежнему не веришь?» — удивилась рыбачка. «А что я видел? Поддельную лодочную деревушку, смерть своих людей от крокодила и змеи». Рук махнул рукой на камыши. «Богов не видел. Златоглазые женщины из воды не выскакивали». «Ты видел вуотонов», — ответила Чува. «Ты все еще думаешь, что людей на барке перебили они?» Рук всматривался в кивающие камыши, как в буквы таинственной рукописи. «Не знаю», — признался он наконец. «Иногда лучше сперва убить, а после разбираться», — намекнула Элла. «Я никого не приказывал убивать», — покачал головой Рук. «Кроме как в случае сопротивления. Мне нужны были только главари, воины, те, кто в ответе за атаку на барку». «И сколько человек ты счел нужным взять для усмирения главарей и воинов?» — уточнил Коссел. 200, — поморщился Рук. «Взял бы больше, но не хотел подрывать оставшиеся в Домбанге силы». 200, — повторил Коссел. «Против 1000 вуотонов». «Я рисковал», — признал Рук. «В расчете, что половину населения составляют дети и старики, неспособные сражаться. Я понимал, что они обнаружат лодки до решающего удара, и все же надеялся на элемент неожиданности. В вооружении мы их превосходим, арбалеты и все прочее». «Я бы предупредила, что расчет не точен», — покачала головой Чуа. «Тебе не было веры. Ты могла их предостеречь». Утро выдалось тихое. Румяное неторопливое солнце на ладонь поднялось над метелками камышей. Я указала на него. «Говоришь, приказал своим людям атаковать на восходе? Где же они?» Ответа на этот вопрос мы не нашли и в Домбанге. Целый день пробирались по извилистым протокам Дельты, тем самым, по которым должны были двигаться солдаты Рука. Но встречали только крокодилов, уток-виноклювов и крошечных синеголовых камышовок. Дым домбангских очагов показался, когда солнце уже упало с залиловевшего неба. Первая встреченная нами лодка оказалась длинным челном с полудюжиной рыбаков. Они, оставив сеть, опасливо поглядывали на нас, но не помахали в знак привета и не окликнули. Мы с Руком гребли весь день. Теперь он поднял весла. «Зеленых рубашек! Не видели?» — крикнул он. Дельта, как обычно, приглушила голос. Он как бы растворился в тростниках. Канул, выл. «Лодки с военными!» — пояснил Рук. «С солдатами!» Старший рыбак серьезно покачал головой и еще раз оглядел нас и снова занялся неводом. «Может, статься, твои солдаты мертвы?» — лениво заметила Элла. «Как те, с барки». Это были не первые ее слова за долгую дорогу к дому. Но только теперь Рук ей ответил. Он резко обернулся к вальяжно раскинувшейся на корме женщине и нацелил в нее палец, будто задумал проткнуть горло. «Людей на барке заманили в засаду. Возможно, многие были пьяны, допивали ром перед заходом в город. Мои были вооружены. Каждый с арбалетом, мечом и копьем, и готовы встретиться с врагом». «Никто не готов встретиться с дарованной страной», — сказала Чуа. Она подсела на мою скамью и забрала у меня из рук весла. «Подвинься», — велела она. «Я догребу». «Скоро ночь, а ты стала грести медленней», — Не хочу умереть на подходе к Домбангу, когда уже дымком тянет. Я неохотно уступила ей место. Мы с Руком в этот день не разговаривали, но мне было хорошо и даже радостно сидеть так близко к нему, подстраиваться к ритму его движений, слышать его глубокое ровное дыхание, когда он налегал на весла, задевать плечом его голое плечо. Мы так долго были противниками, дрались, испытывали друг друга, а тут довелось работать над одной задачей — в согласии. Тяжесть весла — это честная тяжесть. Пока мы молчали, лгать не приходилось. Но и Чуа была права. Силы у меня кончались. А чем скорее мы доберемся до кораблекрушения, тем скорее узнаем, куда пропали лодки и солдаты Рука. Больше того, я поймала себя на желании поскорее вернуться в Домбанг. Обратный путь мы прошли без потерь. Змею, подплывшую к борту, Чуа ловко проткнула острогой. Но ночная дельта воскрешала во мне детские воспоминания. Как я голодная и перепуганная притулилась на низкой ветке, сжимая в руке нож и ожидая подбирающейся из теней смерти. Смерть меня теперь не тревожила, но кроме нее есть и другие страхи. Так что я с облегчением выдохнула, когда вокруг нас сомкнулись стены домов, и последний отсвет заката сменило розовое сияние фонарей. Облегчение длилось недолго. Едва мы углубились в городские каналы на два десятка длин лодки, как я заметила неладное. Маловато народу на причалах, мостах и набережных. Обычно с вечерней прохладой домбангская толпа только густеет. Заполняются таверны над каналами, рыбаки сходятся борт к борту и вылезают из-под навесов на палубы. Открываются после отдыха от жары лавочки на мостах, предлагают фрукты и битый лед, сливовое вино и сотни сортов квея. Во всяком случае, в обычные ночи. В эту было иначе. Сперва я решила, что после двух дней в Дельте меня подводит память. Или еще не так поздно, как мне думалось. Или в этой части города живут по другому распорядку. Но пока наша лодка бесшумно скользила по темнеющей воде, Рук тоже стал хмуриться, изучая настилы и мосты. Элла приподняла голову и сонно оглядела берега. «Помнится, тут было поживее». «Что-то не так», — отозвался Рук. Спешившие по мосткам прохожие через каждые несколько шагов пугливо оглядывались через плечо. Лодки на канале обходили нас по большой дуге. Никто нас не окликнул. Никто не взглянул в нашу сторону. Словно мы обернулись призраками в пустой лодке, занесенной в город течением. Нас не замечали. Точно мы все остались мертвецами в дельте. «Когда мы уходили, город шумел», — напомнила я. «Если опять вспыхнули волнения...» «Комендантский час. Я приказал зеленым рубашкам при первых признаках беспорядков запереть горожан по домам». Рук коротко выбранился. «Тогда понятно, куда девались легионеры». «Я думала, ты оставил достаточно людей, чтобы справиться с жителями». «Да, но в этом городе до хрена народу. Мне и раньше случалось просчитаться». Рук, хоть и греб весь день, стал чаще взмахивать веслами. Чуа оглянулась на него, подстроилась, и лодка рванулась вперед, разрезая воду, словно сама спешила домой. Я смотрела на скользящие мимо большие дома. Блестевший стеклом храм Энтарры, мрачное полуразвалившееся здание таможни при старой гавани, водяные ворота, выстроенные Анхе Толстым для защиты сердца города от нападения с моря. Все словно вымерло. Ни фонарей, ни огней в кухнях, ни пения и барабанов. Только пустые пивные, пустые бордели, пустые палубы. За свои годы я немало размышляла об убийствах. Видела, как жизнь вытекает из десятков тел, но никогда раньше не представляла смерти целого города. В Домбанге той ночью чудилось подобие святости. Он казался обширнее, чем помнился, величественнее, чище. Я поймала себя на желании исследовать темные каналы, оставить Чуа с Косолом и Эллой, снова сесть на весла рядом с Руком, чтобы впервые увидеть город, в котором выросла. У Рука, понятно, нашлись другие заботы. Когда мы обогнули первый остров, впереди показалось кораблекрушение. Большая и нелепая деревянная крепость вырастала над каналом. Приземистые башни тянулись в небо, зубцы походили на вгрызавшийся в ночь неровный ряд зубов. Хоть тут все окна были освещены. К Казалось, каждый солдат зажег свечу или фонарь, а спать никто не думал. И ряды лодок у причалов освещались фонарями и факелами. На двух десятках часовых блестели кольчуги, играя отраженным светом. У каждого стражника был в руках арбалет. Рук обернулся ко мне, я держала руль. «Веди подальше», — бросил он, кивнув на большое судно, которое стояло на якоре посреди течения. «Вон туда. Пока не решим, что делать дальше, предпочитаю не показываться на глаза». «Думаешь, это не твои люди?» — спросил Коссул. «Пока не знаю», — ответил Рук. «И не хотел бы выяснять, болтаясь посреди реки». Мы уже подходили к высокому борту двухмачтовой караки, когда нас заметил один из зеленых рубашек. «Рыбаки!» — крикнул он. «Вы нарушаете комендантский час!» Его товарищи двинулись к причаленным лодкам. «Комендантский час?» — отозвался Рук негромко, только-только чтобы услышали на берегу. «Кто приказал?» «Командор Ланлак!» — ответили зеленые рубашки. «Все суда от заката до восхода должны стоять на приколе!» «Ты, я вижу, на расхват», — пробормотала Элла. «И за вуатонами гоняешься, и в городе приказы отдаешь». «Я оставил инструкции», — покачал головой Рук, затем приложил ладонь ко рту и выкрикнул. «Хой! Это я и приказал драть вас так!» На причале зашевелились. Зеленые рубашки тихо совещались между собой, опускали арбалет и кивали вскрывающую нас темноту. Солдат по имени Хуай повернулся к другому, пониже ростом, тихо обменялся с ним парой слов и снова обратился к нам. «Извиняюсь, командор, не узнал голоса. И все же я не могу подпустить вас без пароля. Согласно вашему приказу, сударь». «Какая восхитительная подозрительность», — заметила Элла. Рук на нее и не взглянул. Я думала, он выкрикнет условное слово или фразу, вместо этого он громко пропел первые, самые запоминающиеся такты хорала Антрима. Пел он на октаву ниже, чем говорил. И, казалось, каждая нота отдается в корпусе лодки, дрожит на поверхности воды, отзывается у меня в груди, каком-то полом, словно барабан органе. Не в сердце ли? Пел он лишь несколько мгновений, но музыка задержалась в воздухе и в ушах. Последний раз я слышала этот хорал в Сия, в ночь нашего знакомства. Рук, замолчав, оглянулся на меня, но его лицо скрыла темнота. «Подходите, командор!» — произнес Хуай. «И еще раз прошу извинить». «Брось извиняться», — сказал Рук. «Не исполни ты моего приказа, я бы велел тебя высечь». Он кивнул Чуа, та окунула весла в воду, и лодка подо мной шевельнулась, заскользила по стеклянной глади к причалу. Когда Чуа с Руком затабанили веслами, Хуай поймал носовой конец, а другой стражник дотянулся до кормы. Они не успели привязать лодку, как Рук, легко перепрыгнув полоску воды, выскочил на причал и сразу приступил к расспросам. «Бунт или подготовленная атака?» «Подготовленная, командор», — ответил Хуай. «Три согласованных удара. Результат?» «Две группы подавлены, третья заперта в бутылочном горлышке к югу от Новой Гавани, но насилие вспыхивало по всему городу. Отсюда и комендантский час». «Потери?» Зеленая рубашка не успел ответить, как стражник позади него ахнул, задохнулся и рухнул, хватаясь за торчащий из груди нож. Он еще не упал на доски причала, а мои ножи уже покинули ножны, меч Рука тоже. Остальные солдаты, опустившие было оружие, снова спешили взять нас на прицел. Одни припадали на колено, чтобы вернее целиться, другие заходили с боков и преграждали нам пути отступления. Хой, окаменев, уставился на Эллу, которая с невинным видом развела руками. «Ты что творишь?» — накинулся на нее Рук. Та кивнула на упавшего солдата. Его кровь гладким лаком отражала звезды, блестела множеством иголочек. «Я решила лучше его убить, пока он не убил нас», — хладнокровно пояснила Элла. «Это мои люди!» — рыкнул Рук. Элла, оттопырив губы, озирала зеленых рубашек. «Не думаю». Рук приставил меч к ее горлу. Она не только не дрогнула, но, казалось, даже не заметила. «Хой!» — не сводя глаз с жрицы, приказал Рук. «Взять ее! Взять всех! запереть по камерам». Молчание зеленой рубашки было широким и темным, как сама ночь. Глаза его показались мне пустыми. «Он не из твоей команды, милый», — покачала головой Элла. «Она права», — произнес Хой. Он обвел взглядом людей Рука. «Своих людей. Две дюжины нацеленных на нас арбалетов. На таком расстоянии и ребенок всадил бы болт в яблочко». «Всех по камерам», — повторил стражник и кивнул на Рука. «Его тоже». «Мы могли бы принести Богу великий дар», — заметила Элла, повернувшись к Косолу. «Не хочу уходить, не повидав неуязвимую златоглазую богиню Пир», — брезгливо отказался старый жрец. «Бросьте оружие, командор», — велел Хой. Рук, не выпуская меча, обернулся от Эллы к своему заместителю и спросил, словно камнем проскреб по камню. «В чем дело?» Хой покачал головой, давая понять, что ответ вышел бы слишком долгим. «Бросьте оружие». «Объясни, в чем дело?» «Нет», — угрюмо ответил молодой стражник. «Это вы объясните, почему предали родной город». «Разве это предательство? Покончить с веками, тысячелетиями тянувшимися кровавыми жертвоприношениями?» «А как насчет жертв, которых требует Аннур? Он тянет монеты из наших карманов, вырывает из наших рук свободу, стирает нашу историю, уничтожает гордость. А как насчет людей? Наших людей, казненных здесь, перед этой самой крепостью?» Его голос дрогнул, и плечи, даже когда он замолк, вздрагивали от рвавшегося на волю гнева. «Там, где нет закона», — тихо ответил Рук, — «остается только страдание». «Отныне мы станем блюсти свой закон», — объявил Хой, покачав головой. «Как раньше, когда Аннур еще не наступил городу сапогом на горло!» «Болван! Ты не знаешь, как легко дышал город, пока его не стали душить эти самозванные жрецы». Зеленая рубашка хотел возразить, но сдержался. «Последний раз прошу, бросьте оружие». Я схватила Руку за плечо, помешав ринуться в бой. Будь здесь темнее, будь расстояние между нами и стрелами чуть больше, мы могли бы сопротивляться. А так мы стояли посреди пустого причала. Ближайший путь бегства сулила вода, но и до нее было несколько шагов. Арбалетчикам не пришлось бы особо спешить, чтобы выстрелить нам в спины. А я, прежде чем умереть, хотела пройти испытание. Когда Аннаншаэль развоплотит, наконец, меня, пусть ему в полной мере откроется моя преданность. «Рано», — шепнула я. Рук на меня не взглянул, но, помедлив, с презрением отбросил меч. «Вы остальные тоже!» — велел Хой. Коссел плюнул на доски. «У нас оружия нет». «Что в данный момент», — задумчиво добавила Элла, «представляется некоторым упущением». Пока изменники заталкивали нас в дверь, я успела оглядеть камеру. Тесная коробка 10 на 10 футов, пол и стены из красноватой породы островов. Потолок перекрыт кедровыми балками толщиной с мою талию. Не идеальная тюрьма. Имея долото, табуретку, чтобы дотянуться до потолка и неделю на работу, из нее вырвется даже слабосильный и безмозглый. Нам, конечно, никто не предложил долота и табуретки, и на неделю срока надежда была слабая. Я еще искала другие слабые места, когда дверь за нами захлопнулась, и темнота сжала беспощадный кулак. «Признаться, я раздосадована», — нарушила молчание Элла. «Я предвкушала ванну, бутылку сливового вина и ночь с привлекательным юношей из танца Анхо». «Напрасно они поместили нас в одну камеру», — подал голос Коссел. «Я постараюсь не принимать этого на свой счет», — отозвалась Элла. «Вместе мы опаснее», — фыркнул старый жрец. «Для кого?» — буркнула я. Глазам уже пора было привыкнуть к темноте, но я все равно ничего не видела, даже теней, которые вязались бы с голосами. На причале еще можно было бы поискать варианты, а здесь, чтобы нас убить, им достаточно не открывать двери. «Не собираются они нас убивать», — раздался голос Рука из дальнего конца камеры. В короткой тишине после этих слов я услышала, как он шарит рукой по неровной стене. На его месте легко было представить не человека, а зверя, терпеливого и опасного даже в клетке. «Мы им нужны живыми. Возможно, разыграют подобие суда», — пояснил он. «Зачем им нужен ты, я могу понять», — ответила Элла. «Предатель родины, своего народа и все такое. Но какой смысл тянуть в суд нас с Косолом? Он в этом городе только и делал, что просиживал зад да ворчал. А если у вас не сохранилось нелепых старинных законов о том, что и в кого дозволено всадить, не могу вообразить, в чем мое преступление». «Только что на причале ты всадила нож в грудь стражнику», — напомнила я. «Ну, женщине простительны маленькие вольности». «Как ты узнала?» — спросил Рук. Обследуя камеру, он остановился у меня за плечом. Не прикоснулся, но я чувствовала в темноте его близость и его силу. «Они все не туда смотрели», — ответил Коссел за Эллу. «В каком смысле?» «На нас», — пояснил жрец. «Держали под прицелом реку, а смотрели на нас». «Мы 2 дня провели в дельте», — возразил Рук. «Могли таращиться в изумлении, из любопытства». «Могли», — признал Коссел. «Но дело было не в этом». «Почему ты молчал?» — спросила я. «Заговори я, и кто-то из вас, дурней, попытался бы что-нибудь предпринять. Арбалеты — это смерть. И ладно бы, но мне все еще не терпится посадить на нож тех, кто засел в дельте». «Может быть, еще успеешь», — отозвалась Чуа из дальнего угла камеры. В темноте ее голос казался совсем старческим, усталым. «Не станут они нас судить. Не для того оставили в живых», — заговорила я, потому что в голове разом сложилась полная картина. И оказалось, другого объяснения и быть не могло. «Суды не в обычае Домбанга. Это от аннурцев. Для поклоняющихся троим правосудие и жертва одно и то же. Пока сюда не пришла империя, преступников не судили. Их отдавали дельте». Все молчали. Только слышалось тихое многозвучие дыхания. «А вот это?» — наконец нарушило молчание Элла. «Меня весьма вдохновляет. Суды — это такая скука». «Заприте людей в душной темной камере, обещайте им единственный выход — кровавую мучительную смерть, и они в большинстве ночь напролет проведут без сна на 1000 ладов, воображая грядущие ужасы. Сознание начинает мучить само себя, не дожидаясь палача с топором, сложенных у столба дров или первого камня из толпы. История полна рассказами о людях, которые входили в тюрьму в здравом уме, а выходили навстречу разнообразной судьбе буйными безумцами. Коссел с Эллой были не из таких. Установив, что выхода нет, и бесполезно скрести стены ногтями, что, по всей вероятности, нас принесут в жертву дельте, с точки зрения этих двоих, благоприятный исход, они выбрали на бугристом полу местечко поровнее и немедленно уснули. Храп Коссела вплетал басовую партию в ровное глубокое дыхание Эллы. Покой — один из величайших даров Ананшаэля. Кто проводит жизнь, готовясь к встрече с Богом, не ужасается его приближения. Чуа продержалась дольше. «Так я и знала», — заговорила она после того, как Коссел с Эллой уснули. «Что знала?» — спросила я. «Что умру здесь?» Рук сидел рядом со мной, прислонившись к прохладной каменной стене. «Мы еще не умерли», — сказал он. «Умрем». «Однажды ты выжила в дельте», — напомнила я. 12 дней в одиночку». «В одиночку 10», — возразила она. 2 первых со мной был Тем». Я пыталась выделить в сплошной черноте тень человеческой фигуры, но скоро отступилась и закрыла глаза. «Что с ним случилось?» — спросила я. «Как он погиб?» «Я его убила». Рядом со мной шевельнулся Рук. Я представила, как он всматривается в непроглядную темень. Молчание длилось долго. «Зачем?» — наконец спросила я. «Решила, что нож добрее. Добрее, чем пауки, крокодилы, ягуары и квирны. Я не ждала спасения. Ни для него, ни для себя». Нехорошо было об этом спрашивать. Я и не представляла, как спросить, но мне был нужен ответ. «А он знал, что это ты?» «Я заколола его во сне. Он проснулся, взглянул мне в глаза и умер». «И от этого ты надеялась убежать за несколько сотен золотых монет?» — спросил Рук. «Я уговаривала себя, что получится». Помолчав, Чуа договорила. «Я знала, что не убегу. Дарованная страна у меня внутри». «Что за бред?» В голосе Рука слышалась не столько злость, сколько усталость, хотя слова были резкими. «Спасения нет ни для кого. Если кто и уходит, он уходит другим. Страна превращает его в нечто иное». Я, восьмилетняя, снова ощущала витки удава на своем теле. Снова раз за разом рубила ножом змею, а потом много позже грудь отца, горло матери, и кровь обжигала мне руки, а в горле застревал собственный крик. «Эти суеверия оставь для жрецов», — проворчал Рук. Он не мог заглянуть мне в память. Не видел через разделявшую нас жаркую темень, как дрожат мои руки. «Дельта — обычное место. Может, опаснее многих, но все равно это просто земля и вода, растения и животные». «И кое-что еще», — тихо сказала Чуа. Я вытянула себя из воспоминаний. «Ты ее видела?» «Ее нет», — ответила Чуа. «Двух других — Сина и Ханг Лока. В первый раз я увидела их сразу, как убила Тема. Они следили за мной с другого берега протоки. Я сперва приняла их за людей, стала звать. Но какой человек стоял бы на топком берегу нагим, без лодки, без копья, зато с такими прекрасными и ужасными глазами?» «Что они делали?» — спросила я. «Смотрели. Они день за днем следили за мной. Я 10 раз думала, что они ушли, но за следующим поворотом, за следующей стеной камыша, видела их снова. Они скользили по дельте, как тени или солнечный луч». «Для любителей кого-нибудь убить, — заметил Рук, — эти ваши боги, сдаются мне, слишком часто дают кому-то уйти живыми». «Я была слишком слаба для охоты», — ответила Чуа. «От змеиных и паучьих укусов у меня почти не работала левая рука, и половину крови я отдала реке. В охоте на меня не было азарта». «Может, они и в этот раз нас отпустят», — сказал Рук. «Нет», — отрезала Чуа. «В этот раз я пойду в дельту на смерть». «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Чувствую». «Свет доброй Интары!» — взорвался Рук. «Как это ваши трое умудряются у всякого отнять рассудок? Я готов признать, будто там что-то есть, что-то невероятное. Допустим, даже к Шештрим. Но значит ли это, что мы должны отбросить всякую логику и сотрясать воздух лишь зловещей бессмыслицей?» «Захвати свою логику в дельту», — посоветовала Чуа. «Каждому нужно, умирая, за что-то цепляться». В долгой тишине, дожидаясь, пока уснет Чуа, я ворочила в голове две задачи. Первая — вопрос веры. Смерть ждет всех, но мне хотелось прийти к Богу жрицей, а не неудачницей. До завершения моего испытания оставалось 2 дня. 2 дня, чтобы принести 2 жертвы. беременную женщину и любовь моей продолбанной жизни. Даже если забыть обо всех сложностях со второй, сейчас и первая оказалась невозможной. В нашей камере явно недоставало матерей, в которых зрела бы новая жизнь. Если только Элла не допустила немыслимой неосторожности в ночных вольностях. Будь мы на свободе, в городе, я бы хоть это условие испытания сумела исполнить. А так, меня, надо думать, отволокут из камеры прямо в дельту. Устроя не суд или публичную казнь, я бы сумела убить какую-нибудь женщину по дороге, но и это не решило бы второй, труднейшей задачи. Любовь. Я снова прислонилась затылком к каменной стене и закрыла глаза. Мне помнились ладони рук на коже, губы на моих губах. Помнилось, как он двигался на мне, во мне, как мышцы изгибали его покрытую шрамами бронзово-смуглую кожу. Та ночь у Вуотонов свела нас ближе, чем Домбанг, и не только в Саитии. Мы вместе выжили в дельте, отбились от крокодилов, нашли Вуотон. Каждый общий вызов, каждое откровение сближало нас. А с другой стороны, у этих откровений имелись свои недостатки. Чуть ли не все мои рассказы, кроме истории детства, были ложью. Можно ли любить человека, которому лжешь? Можно ли любить человека, которому почти ничего, кроме лжи, не говоришь? Как мне полюбить Рука, если он меня не знает? И как ему меня узнать, если я не говорю ему правды? Элла умеет любить тех, кто ее раньше в глаза не видел. Любить только за черты лица или труды рук, но я не Элла. Мне, чтобы отбросить защиту, чтобы испытать свои чувства во всей полноте, нужно понять, что чувствует ко мне Рук. А чтобы понять, нужно открыть ему правду. Только какую правду? И сколько правды? Я искала здесь тебя. Я здесь, чтобы полюбить тебя. Я здесь, чтобы тебя убить. Два первых еще ничего. А вот последнее утверждение едва ли разожжет в нем негасимый огонь желания. Темны пути моего Бога. Даже отважные не в силах понять его справедливости и его милосердия. Разговор Рука с Вуотонами доказывал, что он видит себя бойцом, а не жертвой. Будь у меня время на объяснение, я бы показала ему истину. Жертва — часть нашего существа. Без нее все, что мы делаем, наша любовь и ненависть, победы и поражения ничего не значат. Кшештрим и Небаррим были бессмертными, но пустыми сосудами. Кантата Антрима невозможна без финала. А Рук столь же потрясающ и необъятен, как эта кантата. В музыкальном произведении есть кода. Смерть. Не унижение. Будь у меня больше времени, я бы, может, и сумела это объяснить. Но времени не было. Мне осталось 2 дня. Я не могла открыть ему всей правды о себе и своей цели, но, пожалуй, могла дать другое. Вероятно, этого другого окажется достаточно. Я открыла глаза, слепо уставилась в темноту. Рядом слышалось его ровное дыхание. Кажется, он не спал. «Страшный риск», — подумала я и тут же напомнила себе, что все на свете — риск. Жизнь — риск. Верная ставка возможна только на смерть. Я повернулась к нему лицом, порадовавшись, что он не видит меня в темноте. «Это все я начала», — призналась я. Он шевельнулся. Я представила его обращенный ко мне взгляд. «Для столь короткого высказывания на редкость туманно». «Мятеж», — выдохнула я, подобравшись. Первое слово далось мне труднее всего, как первые грибки в холодной воде, когда сжимает в груди и срывается дыхание. «Это я, вернувшись в город, наставила повсюду кровавых дланей». Воздух в камере вдруг опасно застыл. Я поймала себя на том, что готовлюсь к бою, незаметно разворачиваюсь навстречу удару, напрягаюсь и одернула себя. Я выдала правду, чтобы снять защиту, а не удвоить. Рук замер, как валун, готовый от малейшего толчка сорваться в пропасть. «Зачем?» — спросил он наконец. Я колебалась. Целью моей было подойти поближе к истине, но насколько близко? «Ты не Кеттрелл», — нарушил долгое молчание Рук. «Нет». Протяжно со всхлипом вздохнула я. Я чувствовала, как изменилось пространство между нами, прогнувшись под тяжестью этого короткого слога. «Что ты такое?» «Я надеялась, ты спросишь, кто?» «Думается, ни твои, ни мои надежды на эту ночь не сбудутся». «Я говорю это потому, — упорствовала я, пытаясь завладеть беседой, удержать ее, — что хочу быть честна». «А что, собственно, ты говоришь? Что ты не Кеттрелл? Что явилась в дом банк, чтобы устроить бунт, а может, и переворот?» Он помолчал, взвешивая варианты. «Если ты с ними, я убью тебя, не дожидаясь Дельты. Хватит с меня на сегодня измен». Правда, подобна змее. Бдительный может удержать ее в клетке, отважный может ее выпустить. Но только глупец выпустит змею в надежде удержать ее за хвост. «Я жрица Ананшаэля», — сказала я, и слова звучали как надо. Правильно. Воспитывалась в Рашамбаре. А сюда, на родину, вернулась, чтобы служить своему богу. Рук долго молчал. Но когда заговорил, в голосе не слышалось удивления. «Присягнувшая черепу». «Мы не любим этого прозвища». «Ты явилась в дом банк, чтобы навалить целые барки трупов, и беспокоишься о прозвище?» Я услышала, как он покачал головой. «Мне бы следовало сейчас вас убить. Всех». «Не справишься», — спокойно сказала я. «Кроме того, если они в самом деле отправят нас в Дельту, мы тебе пригодимся». «Я пригожусь». «Чтобы всадить нож в спину?» «Чтобы встать плечом к плечу». «А две сети? Тоже из присягнувших черепу?» Чуа сказала о себе правду. Я опять услышала, как он качает головой. «Ручаешься? Она как будто не замешкалась убить любимого мужа». «Не видел ты, как умирают от змеиного укуса», — ответила я. «Нож добрее». Рук изумил меня смехом. Пустым, ржавым, безрадостным. «Вот что вы себе говорите. Вот как себя оправдываете». «Нас с измальства учат не оправдывать себя. Нашу веру непросто бывает понять». «Тогда зачем ты мне сказала?» «Хотела, чтобы ты знал правду». После долгой жизни среди людей, для которых смерть лишена жала, легко забываешь, какой видится милость Ананшаэля другим. Я не ожидала от Рука ликования. Я ждала, что он придет в ярость, в смятение, забросает меня вопросами, на которые я не смогу или буду не вправе дать ответ. Я ожидала трудного разговора, но мою душу переполнял прекрасный покой Рашамбара. Верные Ананшаэля виделись мне такими, как Косул и Элла, полными жизни. Теперь это кажется глупостью, но я не рассчитывала нарваться на отвращение. Я так и чувствовала, как иссякает тепло между нами. Протянула руку, нащупала в темноте его плечо. Он сжал мою ладонь жесткими пальцами, и мгновение я думала, что все еще будет хорошо, а потом он отбросил мою руку. По камню заскребли подошвы сапог. Он перебирался в дальний угол камеры. «Рук», — позвала я. Тишина поглотила имя. До меня доносилось дыхание. Тяжелое, словно он пробежал много миль с невероятно тяжелым, неотвязным грузом на плечах. Я снова произнесла «Рук». Хотя уже понимала, что мне нечего добавить к его имени. Вот она. Правда. Вырвалась на волю. По крайней мере, половина всей правды. Я обратила взгляд в клетку своей души, гадая, что натворила.